предвестница сатаны, МБР-Р-36. Разработка нового стратегического ракетного комплекса Р-36 «Индекс ГРАО 8К67» по классификации МО США и НАТО СС-9 «Скарп» была начата в СССР на основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 1021-436-СС от 12 мая 1962 года в ОКБ 586 под руководством МК Янгеля. При проектировании использовались отработанные на ракете Р-16 конструктивные решения и технологии. Изначально разработка велась в двух вариантах – с комбинированной системой управления с каналом радиокоррекции и чисто с инерциальной системой управления. В ходе летных испытаний от комбинированной системы отказались, так как инерциальная обеспечила заданную точность стрельбы. Это позволило значительно снизить затраты на производство и развертывание комплекса. Ведущим конструктором ракеты Р-36 был назначен М.И. Галась, сноска 1. Сноска 1. Галась Михаил Иванович. Родился 25 октября 1929 года по 5 апреля 2006 года. Начальник и главный конструктор проектно-конструкторского КБ в КБ «Южная». С 1972 по 1985 год. Заместитель главного генерального конструктора КБ «Южная» с 1972 по 2001 год. Двухступенчатая ракета выполнена по схеме «Тандем» с последовательным расположением ступеней. Первая ступень обеспечивала разгон ракеты и была оснащена маршевым двигателем РД-251, состоявшим из трех двухкамерных модулей РД-250. Маршевый ЖРД имел тягу на уровне моря 274 ТС. Также на первой ступени был установлен четырехкамерный рулевой двигатель РД-68М с поворотными камерами сгорания. В хвостовом отсеке были установлены 4 тормозных пороховых ракетных двигателя, запускающиеся при разделении первой и второй ступеней. Вторая ступень обеспечивала разгон до скорости, соответствующей заданной дальности стрельбы. Она была оснащена двухкамерным маршевым двигателем РД-252 и четырехкамерным рулевым двигателем РД-69М. Эти двигатели имели высокую степень унификации с двигателем первой ступени. Для отделения головной части на второй ступени также были установлены тормозные пороховые двигатели. Основные ТТХ МБР Р-36. Длина 32,2 метра. Диаметр 3 метра. Стартовая масса 183,9 тонн. Забрасываемый вес от 3,95 тонны до 5,825 тонны. Максимальная дальность 15 200 километров. Точность КВО 5 километров. Тип головной части моноблочная. Количество боевых блоков 1. Мощность заряда 8 мегатонн либо 20 мегатонн. ЖРД ракеты работали на высококипящем двухкомпонентном самовоспламеняющемся топливе. В качестве горючего использовались несимметричный диметилгидразин, в качестве окислителя азотный тетраоксид. Ракета оснащалась моноблочной головной частью с наиболее мощным из испытанных к тому времени боевым зарядом мощностью 8 или 20 мегатонн. В хвостовом отсеке второй ступени были установлены контейнеры со средствами для эффективного преодоления системы ПРО противника. Система защиты состоит из специальных устройств, которые отстреливают из контейнеров пиропатронами в момент отделения головной части и создают в районе боеголовки мишени ложных целей. Старт ракеты производился из ШПУ. Разработка ракеты велась ускоренными темпами, и уже через год с небольшим начались ее летные испытания. Первая попытка испытательного пуска МБР-Р-36 была предпринята 28 сентября 1963 года с космодрома Байконур, но не состоялась из-за возгорания ракеты на стартовом столе по причине неправильно спроектированных газоотводящих каналов стартового стола. Впервые ракета покинула стартовый стол 3 декабря 1963 года. Пуск был признан успешным. Первые три пуска ракеты проводились со стартового стола открытой стартовой позиции. Следующий из ШПУ. В ходе первой серии испытаний из 10 пусков 7 были аварийными. Далее статистика улучшилась. Информация о пусках ракеты Р-36 в ходе ЛКИ приведена в таблице 30. Весной-летом 1966 года состоялось несколько пусков по программе совместных летных испытаний, информация о которой приведена в таблице 31. 5 сентября 1966 года началась постановка комплекса на боевое дежурство. Первым был оснащен полк в составе 62-й ракетной красноармейской дивизии, дислоцированный в городе Солнечный, в скобках Ужур-4, Красноярский край. 21 июля 1967 года ракетный комплекс с МБР-Р-36 был принят на вооружение. За время нахождения комплекса на боевом дежурстве было проведено несколько десятков пусков, информация о которых, только о достоверно известных, приведена в таблице 32. В декабре 1967 года, практически сразу после завершения испытаний ракеты Р-36, началась разработка МБР-Р-36П, 8К-67П, с разделяющейся головной частью. Новая головная часть 8F-676 состояла из трех боевых блоков 8F-677 мощностью по 2,3 мегатонны и комплекса средств преодоления ПРО. Разделение боевых блоков осуществлялось скатыванием их по наклонным направляющим при работающем двигателе второй ступени ракеты. Конструкция РГЧ не обеспечивала индивидуального разведения каждого из трех блоков по отдельной цепи. Прицелить можно было один из блоков, либо центр их группирования. Тем не менее, применение такой РГЧ в условиях противодействия системе ПРО повышало боевую эффективность такой ракеты по сравнению с моноблочной примерно в два раза. Установка РГЧ на ракету потребовала доработки бортовой СЧ в части обеспечения электросвязи СУ с РГЧ. Конструкция РГЧ не обеспечивала индивидуального наведения каждого из трех блоков по отдельной цели. Отделить можно было один из блоков, либо центр их группирования. Тем не менее, применение такой РГЧ в условиях противодействия системы ПРО повысило боевую эффективность ракеты Р-36П по сравнению с ракетой Р-36 в два раза. Состав и структура нового БРК оставались такими же, как и у БРК с ракетами Р-36. Для наземной эксплуатации РГЧ потребовалась доработка наземного проверочного пускового оборудования и технической позиции РК в части строительства корпуса, сборки РГЧ и создания изометрического транспортного агрегата для перевозки РГЧ. Испытательные пуски МБР-Р-36П также проводились с космодрома Байконур. Первый пуск состоялся в августе 1968 года. Ракета с РГЧ была принята на вооружение в 1970 году. Информация о достоверно известных пусках ракеты Р-36П как в период ЛКИ, так и в период эксплуатации приведена в таблице 34. Параллельно с разработкой ракеты Р-36П велась работа по дальнейшему совершенствованию ракеты Р-36. Принципиальных отличий новых ракет от своей предшественницы не было, поэтому они известны под общим наименованием Р-36. Но с новыми индексами ГРАО 8К67М, 8К67МА информация об известных пусках ракет 8К-67М и 8К-67МА приведена в таблицах 35 и 36. В середине 1970-х годов модернизации подверглась ракета Р-36П. В основном это касалось СУ, головной части ракеты, что существенно увеличило точность прицеливания боевых блоков. В новом варианте ракета получила индекс ГРАО 8К-67ПМ. Информация о ее пусках в рамках ЛКИ приведена в таблице 37. В 1979 году ракета Р-36П была снята с вооружения. На следующий год с вооружения была снята и моноблочная Р-36.